Уходит жизнь стремительной рекою, замедлить невозможно ее ход. Часы чеканят время мирным боем, торопят стрелки все вперед, вперед. Так быстро вечность год за годом гонит, еще один от нас уходит год, и скоро-скоро этот день настанет. Христу за все дать им отчет. Один день жизни значит очень много, минута ценна, дорог даже миг. В итоге все известно будет Богу, как мы, живя, использовали. Еще один от нас уходит год, и скоро-скоро этот день настанет, когда Христу за все дадим отчет. Мы на земле живем не для забавы, мы призваны Творцу миров служить. Как важно помнить нам, что дни лукавы, и временем стараться дорожить. Так быстро вечность год за годом гонит, еще уходит год, и скоро-скоро этот день настанет, когда Христу за все дадим отчет.